ходят тут слухи, начал говорить подошедший предводитель вражеского отряда. Брюнет, лет 25-27, второй уровень развития, что в Латеринг прибыл занимательный, малый по численности вооруженный отряд, и сразу по прибытии убил шайку разбойников на входе. Неужто это действительно предатели и убийцы короля, серые стражи? Мы не предатели и не убийцы, ответил готовый броситься в бой Алистер. Но вы серые стражи, и по приказу Тиерна Лагейна, регента Ферилдина, вы арестованы. Убрав с лица улыбку, мужчина расчехлил меч. Этому примеру последовали как его подчиненные, так и вскочивший с места отряд Эрин. И как они так быстро вычислили нас? Тем временем, большая часть людей в трактире решила убраться от места возможной драки по добру по здорову и быстрым шагом выходили из помещения. Стойте, это какое-то недоразумение, они же простые беженцы. А, мать твою за ногу, я чуть было не шарахнул всей своей волей по этому участку реальности от неожиданности. Молодой и звонкий женский голос, внезапно раздавшийся рядом с Эрин в замолкшем и выжидающем развязке трактире, прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Я не чувствовал ее обладательницу, точнее, не чувствовал, пока она не заговорила. Рыжеволосая, не такая, как Эрин, а ближе к каштановому цвету, стройная девушка с располагающим к себе красивым лицом и голосом, безоружная, на первый взгляд, и с четырьмя кинжалами в разных местах на теле, прикрытых одеяниями монахини церкви Создателя. Третий уровень мастерства, сильные и развитые энергоканалы, со стандартным уровнем энергомутаций, судя по схожести с Шисерон, склоняюсь к мысли о общих навыках во владении луком, хотя различий тоже хватает, одно только переплетение в районе горла чего стоит, и, еще раз пробежавшись по своим воспоминаниям, подмечаю, что я ее видел, но не замечал, это ж какие у нее навыки, что даже на меня подействовало, я-то, конечно, сейчас замаскирован, позволяя себе проявление лишь в пару процентов, не более, да и не отслеживал специально округу, но подойти к Эрин на расстоянии в пару метров, оставшись незаметной, не мешай, сестра, они точно не беженцы, а его лицо вообще на разыскных листовках есть, предводитель солдат кивнул головой в сторону Алистера, а, ясно как нас спалили, так может он просто похож на него, улыбнулась Лилиана, да, это была она, точно как по канону, я уже говорил, что начинаю нервничать, хотя ее навыки в стелсе заставляют меня нервничать намного сильнее эфемерного канона. Не пудри мне мозги, отойди в сторону, иначе загремишь за решетку вместе с ними. Взять их, понеслось. После команды так и оставшегося безымянным предводителя солдат, Морриган сорвала First Blood, с силой воткнув посох в дощатый пол, отчего на том ярко вспыхнул какой-то замысловатый знак, состоящий из энерголиний, а всю вражескую компашку резко отбросила назад. Тела пролетели стройку метров, по пути снося столы и скамейки с немногочисленными оставшимися зрителями. Ведьма чуть устало выдохнула, но на это обратил внимание лишь я. Эрин бросилась вперед, нанося удары плашмя, вырубая пытавшихся встать бойцов. Алистер чуть подотстал, но помог в ее благом начинании. Как, впрочем, и Лилиана, лихо вырубая мужиков в доспехах ударами изящных ножек в тяжелых сапогах. Шисерон осталась на месте, держа наготове лук и оглядываясь по сторонам. «Алистер, дверь, следи», — коротко бросила Эрин. «Понял. Морриган, ты как? В порядке полном я. Ага, а потраченная разом пятая часть резерва говорит об обратном». Перестаралась она, наверняка била в расчете на вероятную магическую защиту в виде артефактов. «Эх, славно ты их!» Лилиана с некоторым восхищением в глазах посмотрела на Морриган. «Спасибо. Ну что же, они получили славный урок». Лилиана повернулась к Эрин, которая с любопытством осматривала монахиню. «Михаил, опасно. Сильный боец. Будь осторожна», — дал я краткую характеристику, попутно скидывая смешанный образ из ее возможных навыков и предпочтений в бою. «Благодарю за помощь», — хотела было уже продолжить Эрин, но ее прервал стон под ногами. Предводитель оказался крепким орешком. Эрин подняла его левой рукой в воздух, держа за нагрудник. Затем, отвесив пару пощечин, привела в чувство. Наверное, со стороны это смотрелось круто. Девушка держит воина раза в полтора больше нее, в доспехах на весу, а тот лишь беспомощно дрыгает ногами. Физическая сила Эрин даже без всяких форсажей внушает уважение. «Я халтура не делаю. Кто вы такие? Кому подчиняетесь? Отвечай». Очередная пощечина разбивает губу предводителя. «Кха, мы простые солдаты. Нас оставили здесь на случай появления кого-нибудь из серых стражей. Кому подчиняетесь?» «Тиерну Лагейну. Приказ тоже его. С испугом кололся тот. Каков приказ? Арестовать или убить? Замялся предводитель, но Ирин без замаха влепила ему с правой под дых. У мужика от такого аж глаза выпучились, и он харкнул кровью. Наверное, от разбитой губы. Ну, или нет, судя по вмятине на пластине брони в месте удара. Отвечай. Холодно приказал Ирин. Эх, моя девочка. Прям гордость берет. Убить. Но не на глазах людей, наконец выдал тот. А вот у Лилианы добрая улыбка с лица пропала. Что интересно, во время импровизированного допроса реакции на рукоприкладство Ирин не было, чего я подспудно ожидал. Легенда-то у нее под церковную монашку. Всепрощение и все такое прочее. А может и не легенда. Нужно будет разбираться. Ясно. Ирин разжала ладонь, и мужик начал падать. А в следующий миг ее кулак вбивает кадык предводителя глубоко в горло. Смертельный удар, если не оказать немедленной медицинской помощи. Что с остальными делать будем? Как бы в воздух спросила Ирин, осматривая извивающееся, временно живое, тело под ногами. Они просто выполняли приказ, и не являются более угрозой. Отпусти их, Лилиана, а для всего остального отряда пока что безымянная монахиня, вступилась за них. Как-то неуверенно вступилась, стоит добавить. Они напали с целью убить. Так пусть умрут, ну от Морриганы новой я и не ожидал. Отпустить, а вот ответ Шесеран удивил. Промолчал Алистер, смотрящий то в зал на нас, то на улицу. Михаил, руки переломай, но аккуратно, да отпусти. Помни про мор, а они просто солдаты. Ирин кивнула и, переходя от одного бессознательного тела к другому, сломала по ведущей руке. Лилиана на это ничего не сказала, но со странным смешанным коктейлем эмоций в виде и осуждения, и одобрения одновременно, наблюдала за этой картиной. Шесеран, обыщи их на предмет ценностей, но вещи не трогай. Эй, трактирщик. Тот выглянул из-за стойки. Как она закончит, оттащи их на улицу. Извини за погром, одного золотого тебе хватит, тот кивнул. Вот и ладно. Все-таки я не перестаю удивляться Сэрин. Ее характер и поведение включает в себя столько разных граней. Разносторонняя личность, или просто сумасшедшая, добрая, милая, сочувствующая, иногда нимфоманка, безжалостная, яростная, логичная и иногда безэмоциональная. Впору подозревать ее в шизофрении, если бы я точно не знал о ее душевном состоянии, так сказать, изнутри. Так, что дальше? Алистер отошел от своего наблюдательного поста и подошел, как и остальные члены отряда, к Ирин. Уходим отсюда. Придется искать ночлег в другом месте, пока не выясним, единственное ли это. Она кивнула на приходящих в себя и стонущих от боли солдат, пришедшие по нашей душе. Тем более, и мест в трактире нет. Одобряю сие решение я. Ночевать здесь противно было бы мне, согласилась Морриган. Постойте. Отряд синхронно повернулся к Лилиане, до того молча стоявшей неподалеку. Позвольте мне вам помочь. Помощь? Ирин недоуменно переспросила. Ты и так нам помогла, сестра. Но от места под ночлег я бы не отказалась. Да, нет, не с этим. Хотя и с этим тоже. Не особо логично высказалась монашка. Затем, глубоко вздохнув и выдохнув, будто бы успокаиваясь, продолжила. Меня зовут Лилиана. Вы ведь серые стражи? Нет. Резко выпалила Листер. Да. Ирин смерила парня взглядом, не мешая переговорам. Смерть. А, слегка запнулась Лилиана, но, сфокусировавшись на Ирин, продолжила. Позвольте к вам присоединиться в походе против Мора. Глава 20. Разговоры. Так, протянула Ирин, смотря на Лилиану уже иным, более внимательным взглядом. Затем повернулась к Морриган. Планы меняются. Сможешь отвести взгляд от столика с нашей компанией? Сложно сие, протянула ведьма. Затем, чуть качнув посохом и что-то скостовав, словно на пробу, добавила. Смогу. Недолго, правда, но на полчаса не побеспокоит нас, если лишь храмовники не будут здесь устраивать погром. Отлично. Выбирай, какой тебе легче скрыть, туда и сядем. Морриган указала на дальний угловой стол, который освободился от сидевших за ним людей, как и большая часть остальных мест в трактире. Но далеко не все ушли, да и во время небольшой стычки с солдатами Лагейна, а некоторые смельчаки вообще стали возвращаться потихоньку. Отряд же, сохраняя бдительность, расселся на новом месте, причем Лилиану взяли в аккуратные клещи. Слева Алистер, так и не убравший в ножны меч, лишь прислонил его к столу, справа сама Ирин, ударом кулака пробивающая дубовые доски. Шесеран села последний, спиной к стене, контролируя все помещение. Ну да, здоровая паранойя, залог здоровья паранойка, особенно, если это касается мутных монашек с навыками убийцы. Ведьма сплела довольно интересное заклинание и, накрыв всех, молча кивнула Эрин. Лилиана все это время вела себя тихо, с легкой застенчивой улыбкой на лице, но в душе у нее метались несколько противоречивые эмоции. Вот теперь можно и поговорить. «Меня зовут Эрин, по всей видимости командор Серых Стражей Ферилдина. Ты сказала, что хочешь к нам присоединиться. Я, да. Позволь еще раз представиться. Я, Лилиана, была послушницей в церкви Латеринга. До недавнего времени. Интересно», — буркнула Листер. «Как-то с намеком протянул. Я его не понял». «Послушница?» — переспросила Эрин. «Да, я примкнула к церкви, чтобы заниматься духовными размышлениями. Но я не священница и даже не посвященная». «Духовными размышлениями?» «Очень скептически и, скорее, риторически спросила меня Эрин, но Лилиана продолжила. «Вы серые стражи, и будете биться с порождениями тьмы. Вы ведь этим занимаетесь? Я знаю, что после всего случившегося вам понадобится вся возможная помощь. Поэтому я и пришла». «Так», — снова протянула Эрин, барабаня пальцами по столешнице. «Помощь нам понадобится, это верно. И Создатель хочет, чтобы я пошла с тобой», — на это Эрин невольно хмыкнула. «Ах, Создатель, и после этого ты считаешь, что я с радостными воплями приму тебя в отряд на фоне вот этого?» Она показала пальцем на все еще убираемых на улицу и скулящих солдат. «Я понимаю, что это звучит как бред, но у меня был сон-видение. Михаил, ты ничего не хочешь мне сказать?» Подозрительно обратилась ко мне Эрин. «Это не я, честное демоническое. Посмотри на местных жителей. Они в отчаянии. Горе и злоба их переполняет. Этот хаос и бедствие будут лишь шириться. А то, что будешь делать ты вы, то, что вам назначено сделать, за всем этим стоит Создатель. Позволь помочь тебе». Вот это речь. Какая экспрессия, какая убежденность в своих словах. И тадам, она действительно верит в то, что говорит. Удивительно. Нет, я, конечно, допускаю возможность сверхвысокого навыка актерской игры или контролируемого и само, либо кем-то промытия мозгов, но шанс на это очень невелик, что и протранслировал Эрин. Только вот с ее кандидатурой на вступление в отряд есть несколько проблем, существенных проблем, и главное среди них, я. Это прекрасно понимала как Эрин, так и остальной отряд, не говоря уже о явной антипатии со стороны Морриган. Уж что-что, а Алистера нельзя назвать сильно набожным человеком, и то вспомнить стоит, какая была и есть сейчас у него реакция на меня, а уж у этой послушницы. Хотя видимые мною навыки и знания канона однозначно указывают на перспективность этого юнита. Некоторые боевые навыки у тебя есть, это да. Но сможешь ли ты нам помочь? Я не всегда была послушницей. Я умею сражаться, выживать и еще много чего. Придя сюда, в церковь, я отошла от той жизни. Но если это угодно Создателю, я вернусь к ней. Слишком много я в ее речи. Меня это настораживает почему-то, да и рваность повествования, не то, что ожидаешь от барда. А вот Эрин задумалась по-настоящему, и, видя это, Морриган вскинула удивленно бровь. «Ты же не думаешь ее принять? Это было бы опрометчиво», — заметила ведьма, явно тонко намекая на толстые обстоятельства. «Она действительно может помочь, но нужно прозондировать почву». «Подвинься», я мягко оттолкнул несопротивляющуюся Эрин от тела и перехватил контроль, затем обратился к монашке, точнее, к послушнице, точнее, бывшей, а, неважно, Лилиана, позволь задать тебе пару вопросов. «Конечно», так и внула, «что ты знаешь о серых стражах?» Мой вопрос ее несколько сбил с толку. Вероятно, она думала, что последуют вопросы о том, кто она, что умеет, что за видение, откуда и так далее. Ну, это люди и не люди, посвятившие себя защите мира от порождений тьмы. И все, насмешливо уточнил я, голосом Эрин. Центральный штаб ордена расположен в Андерфилсе, совсем уж неуверенно добавила Лилиана. А что? Нет, ничего. Мы действительно встаем на пути у порождений тьмы и истребляем тех всеми способами. Но возникает вопрос, а если защите мешают сами люди? За примером ходить далеко не нужно, повторив за Эрин, я ткнул пальцем в последнего выносимого из трактира солдата. Лилиана помрачнела. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Я же сказала, что не всегда была послушницей. И понимаю нынешнюю ситуацию», — с намеком сказала она. «По-моему, не совсем. Даже если предположить, что ты говоришь правду и действительно хочешь помочь, не неся скрытые на то мотивы, я...» — вскинулась Лилиана. «Постой, дай договорить. Итак, даже если поверить тебе на слово, Остается другой вопрос. Я, Шисерн и Алистер, серые стражи. Морриган наш рекрут. Ведьма на это поморщилась, но промолчала. А кто ты? Просто за компанию с нами пойдешь прогуляться на пикник, да в порождении пострелять? Лилиана открыла было рот, но с секундной заминкой закрыла, так ничего и не сказав. Лишь эмоциональная буря внутри нее разразилась чуть сильнее. Я, наконец выдала она, я не знаю, я здесь не в игрушки играю. Против нас половина Ферилдина, регент Лагейн и надвигающийся мор. Да, помощь нужна как воздух, но доверять спину не пойми кому, это тоже не выход. Хочешь помочь? Помогай здесь. Ты сама сказала, что люди вокруг впали в отчаяние. А что потом, когда сюда придет мор? Уже более осмысленно, несколько зло вопросила Лилиана. Куда им, мне, нам идти? Все время бежать? Нет, это не выход. Создатель, она заметила, как я непроизвольно скривил лицо и не стала развивать эту тему, переключившись на другую. Я не предатель, я не ударю в спину товарищей, никогда. С жаром и пылом закончила она, и, судя по ее эмоциям, это было правдой. А вот вспышка боли и некоторой злобы вкупе с обидой. Кажись, это для нее больная тема. Ладно, с мотивацией разобрались. Но вот насчет последнего не все так однозначно. Серые стражи вправе использовать все возможное для победы над Мором. Все, ты понимаешь, что скрывается за этим словом. А затем я добавил уже своим демоническим голосом. Любые методы, любые навыки, любые союзы, любую магию. Лилиана опасливо смотрела на Эрин, непроизвольно чуть отодвинувшись от нее. А теперь, я представлю тебе наш отряд, а ты еще раз подумаешь о вступлении к нам. Итак, Алистер, бывший храмовник, серый страж, человек, больше получаса, практически в одиночку, сдерживавший напор орды порождений тьмы. Третий уровень мастерства, лучший щитник, которого я видел, силен, вынослив, несгибаем. Обсуждаемый кивнул, а Лилиана лишь на короткий миг отвела от Арин свой взгляд, бросив тот на мужчину. И, видимо, моя оговорка не прошла для нее незамеченной. Далее, прекрасная Шисерн. Далиика, лучница, как нетрудно заметить. Третий уровень. Убила Агроза один выстрел, распылив тому голову в кровавую взвесь. Меткость и скорострельность поражает воображение, как и навыки скрытного передвижения. Сколько на ней мертвых шимлинов, необдуманно вторгшихся в лес, понятия не имею, но половина разбойников, убитых нами на подступе к Латерингу, на ее счету. Шисерн хмуро посмотрела на меня, но я продолжил. Морриган, могущественная ведьма, прямиком из диких земель Коркари, дочь всемирно известной Флимит, малификар по классификации церкви Создателя. Лес ее игровая площадка, а храмовники, приходящие с Латеринга, ее игрушки. Возможно, ты слышала, живя здесь, о ее подвигах. Ты льстишь мне, удовлетворенно произнесла Морриган, чуть зажмурившись, а Лилиана все больше раскрывала в удивлении и некотором страхе глаза. Быстро меняюсь местами, соринный голос становится вновь человеческим, что лишь подливает масла в костер эмоций Лилианы. Ничуть, но продолжим. Я, Эрин Кусланд, урожденная дочь Тирна Брейса Кусланда, возможная наследница Феода или уже хозяйка Хейвера, нынешний командор Серых Стражей и Воин Духа. Она делает драматическую паузу. Для несведущих, одержимая демоном. И, не давая послушнице осмыслить информацию, я снова вступаю в диалог, своим многоголосием с рычащими нотками на заднем фоне. И последний я, Михаил, демон прямиком истины. Так что же ты ответишь, орлесианский бард, шпион, лжец и убийца, фанатик Создателя? За столом повисла тишина. Шум оживающего трактира был словно за стеной, и напряжение в воздухе можно было буквально потрогать. Отряд был собран и готов к бою. Не все были согласны с моими словами и действиями, но сейчас это было неважно. Лилиана словно закаменела, с настоящим шоком смотря на меня Эрин. Ее пальцы с силой сжимали платье, или это мантия, на коленях, побелев от напряжения, а в голове царила уже не буря, но настоящий шторм с апокалипсисом. Лишь Морриган чуть более уважительно рассматривала монашку, что не мешало той держать в ауре некую конструкцию готового сорваться заклинания. Но самой опасной была Шисерн. Почувствовав напряжение, она, уж не знаю как, умудрилась незаметно натянуть лук прямо под столом, смотря готовящийся сорваться в краткий полет стрелой прямо в зажатую между двумя воинами послушницу. Увернуться? Практически нереально. Я, Лилиана немного пришла в себя, ее взгляд заметался по нашей компании. Я не фанатик, и это все, что ты хочешь сказать, насмешливо уточнил я. Она промолчала. Ладно, Эрин, уводи отряд, У нас еще много других дел. Мор сам себя не остановит. Верно, кивнула Эрин. Идем. Не расслабляясь, отряд поднялся на ноги и направился к выходу. Стоит сказать, что народ вокруг шуганулся не слабо. Видимо, для них мы просто возникли из ниоткуда. Но стоило сделать не больше трех шагов, как сзади раздался голос Лилианы. Постойте. Она стремительно вскочила и подошла к Эрин. На лице ее горела решимость. Я пойду с вами, если позволите. Как спутник, как рекрут, в любом виде. В этот раз Эрин хмыкнула про себя и уважительно. Тогда добро пожаловать в отряд самоубийц, обворожительно улыбнулась она. Итак, шоковая вербовка успешно завершена. Попутно, с вероятностью в 99% была отвергнута теория о шпионаже Лилианы для церкви. Есть, конечно, этот злополучный один шанс из 100, но пока хватит и этого. Теперь дело стоит за мной, демон я или погулять вышел. Как оказалось, у Лилианы нет ничего кроме монастырской робы, вот как ее платье зовется, да припрятанных кинжалов. Поэтому Эрин поступила в духе продолжения шоковой встряски, всучив второй рыжеволосой 4 золотых, с наказом купить все необходимое для длительного пешего марша. Лилиана поначалу оторопела, и попыталась отказаться, но куда же той супротив батьки? Почему у нее была такая реакция? На самом деле все довольно просто и строится это вокруг нескольких факторов. Первое, Эрин чертова богачка и аристократка. Для крестьянина один золотой, это охренеть как много. Для наемника тот же золотой равен дешманской кожаной броне или не совсем плохому клинку. Для Эрин это мелочи. Серьезно, у нее с собой кошель с 300 золотом, благо, те здесь представляют из себя мелкие монетки и не весят кучу килограмм, а большая часть денег вообще в драгоценных камнях. Второй момент – сроки. Вот буквально 20 минут назад мы ее чуть ли не запугивали, со скрипом приняли в отряд и вообще вроде как еле-еле доверяем, попутно как-то пронюхав о ее скверном прошлом, а сейчас даем вполне неплохую сумму на руки и отпускаем на все 4 стороны, без сопровождающего, без надзора. Это было для нее непонятно. Конечно, можно все скинуть на магию и при большой паранойи считать, что мы за ней проследим заклинаниями или еще как-нибудь. Что, кстати, неправда, нет у меня пока таких возможностей, а Морриган мне пригодится в других местах. Ну да ладно, вернемся к нашим Бранта. Кстати, может прикупить одного, надо на будущее запомнить, сейчас не до того. Первоначальная цель посещения Лотеринга заключалась в пополнении припасов и добыче сведений. Но самое животрепещущее мы уже узнали, и остаток первого дня был посвящен именно приобретению нужного скарба. Поверьте, у Флемит не было и десятой доли того, что необходимо для комфортного путешествия 4 человек. Разные котелки, фляги, сухие крупы, вяленое мясо для МЗ, трусы, портянки, спальные мешки, палатки и так далее. Существенно помог с этим вопросом давнишний торговец, и то, лишь к закату солнца было собрано необходимое. Естественно, пока Эрин бегала по Лотерингу, я заметил и клетку с Кунари, и разного рода объявления на награду за разные миссии от церкви, но пока было не до них. Отряд должен быть готов к выдвижению в кратчайшие сроки, и лишь опосля можно думать о другом. Вечером было принято решение заночевать в одном из домов местных жителей. Хотели уйти в лес и обосноваться там, но, вы себе представить не можете, как могут засрать толпы беженцев-крестьян все подступы к Лотерингу. Кроме того, там и так народу было много. Поэтому Лилиана, что нашла Эрин за час до того, придя уже в новой, легкой кожаной, даже на вид недешевой броне с металлическими чешуйками и вставками, показала на двухэтажный дом. Договориться с хозяевами было поначалу трудно, пока те, наконец, не разглядели в Морриган чародейку, расспросить про детали ее скрыто. Оказалось, что один из сыновей этого семейства зажиточных крестьян сильно болен, отчего те и не могли уехать отсюда. За его излечение нам предоставили место на все время пребывания в Лотеринге. Стоит только упомянуть, что лечила его не Морриган, а я, так как малец реально был одной ногой в могиле и быстро поставить его на ноги ведьма не могла. Пришлось чуть-чуть поработать волей, провернув это так, чтобы все действия увидела Лилиана. Мол, демон, лечащий детей, не совсем зло. Кстати, озадачила меня и Шисерон. Оказывается, она контролировала и отслеживала все действия Лилианы на протяжении дня, но делала это так незаметно и вроде бы случайно, что даже я заметил это лишь вечером. Не знаю почему, но в ее эмоциях был лишь холод. Холод профессионального убийцы и полная сосредоточенность. Я такое видел лишь у некоторых. Серые стражи, парочка элитных телохранителей кусландов, несколько воинов у короля и Логин. Даже спать Далийка и Барт улеглись рядом друг с другом по просьбе. Вот так новость, Шисерн. Мол, так удобнее разместиться. Ага, так ей все и поверили, особенно на фоне того, что за весь день от нее не услышишь и пары предложений, а Лилиана, кажется, вообще впервые ее голос тогда услышала. И вот уже ночью, когда Ирин улетела в тень, а я принялся за плановый осмотр ее тела на предмет скрытых отклонений и недочетов, состоялся занимательнейший разговор. Алистер сидел на крыльце деревянного дома, бездумно пялись на лунный серп. Поводов для его бодрствования не было, так как дежурство никто не назначал, но в столь поздний час он все равно не спал. Его эмоции были окрашены в серый цвет, и можно было сказать, что он в легкой депрессии. Не берусь сказать точно, но, возможно, он вспоминал остальных серых стражей и Дункана, а может и что-то другое. Я все-таки пока читать мысли не научился, и я бы просто оставил в памяти об этом галочку, не придавая большого значения, как вдруг со своей кровати поднялась Морриган и спустя пару минут присоединилась к бывшему храмовнику. Сев рядом с ним, но все-таки не вплотную, и не обращая внимания на хмурый взгляд карих глаз соседа, она, вытянув красивые ножки, прикрытые только переплетением кожаных ремней и полосок, также молча посмотрела на луну. Через минуту Алистер тихо вздохнул и, словно смирившись, перевел взгляд обратно на спутник этой планеты. А вот Морриган наоборот обернулась к щитнику и сказала: «Меня кое-что удивляет, Алистер. Ты уж прости, а разве у меня есть выбор?» — саркастично заметил мужчина, чуть усмехнувшись, но ведьма предпочла на это не реагировать. «Разве не ты старший серый страж из вас троих, уцелевших при Астагаре? Мне кажется странным, что ты позволяешь собой командовать. Тебе это кажется странным? Вот как?» Он все еще не хотел разговаривать, но Морриган так просто не отвадить. «В сущности, ты подчиняешься свежеиспеченному рекруту. Так заведено у серых стражей, или это просто личное?» Алистер еще раз тяжело вздохнул, наконец встретившись с ведьмой взглядом. «Что ты хочешь услышать? Что я предпочитаю подчиняться?» «Да, это так, как ты сразу насторожился», — она весело хмыкнула. «Но интересно мне не только это. Ты отдаешь себе отчет, что, подчиняясь Эрин, ты выполняешь приказы демона? Или ты наивно думаешь, что в их, так сказать, союзе, главное наша рыжеволосая девчушка?» А вот на это Алистер не ответил сразу. Собеседники некоторое время молча буравили друг друга взглядами. Ехидный, насмешливый со стороны ведьмы и настороженный прищур у храмовника. Наконец, мужчина ответил: «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», — она пожала плечами. «Просто для меня это слегка удивительно, вот и все. Храмовник на побегушках у демона». И услышав ехидный смешок от Алистера, Морриган впервые за это время посмотрела на него чуть удивленно. «Я не храмовник, даже не бывший храмовник. Я не прошел обучение до конца. Я серый страж», — и весь его вид словно стал излучать угрозу и готовность к атаке. «У меня нет права подвести моих ушедших к создателю братьев по ордену. Ты спрашиваешь, понимаю ли я, кто на самом деле является главой отряда? Прекрасно осознаю, Ирин лишь креатура Михаила, преследующего свои непонятные цели. Но, как ни странно, я доверяю Ирин». Он встал и повернулся к сидящей ведьме. «Тебя не было с нами на башне Ишала. Ирин и особенно Михаил могли бросить нас там. Уйти, сбежать, это вряд ли было бы для них большой трудностью. Но вместо этого она сражалась бок о бок с нами до конца. Никто не мог знать, что случится чудо и прилетит твоя матушка. Только меня в ту ночь она спасла от смерти больше 4 раз, отбивая в последний момент смертельные удары, разбрасывая навалившихся порождений, а крайний раз вообще поймав стрелу, летящую мне в голову, рукой. Стрела пробила кисть, застряв, а она лишь поморщилась, вытащила деревяшку, плоть сомкнулась на месте раны практически мгновенно, и Ирин ринулась снова в гущу сражения. Так что да, я понимаю, благодаря кому я еще жив, Ирин, Михаил и Флемит. Но возникает вопрос: если Ирин креатура Михаила, то ты креатура Флемит, и доверять тебе я пока не могу. А такими разговорами это доверие ты получишь точно не скоро. Какой ты серьезный стал внезапно, неужели ты окуклился из мальчика в маленького мужчинку, а я и не заметила? Сарказм так и сочился в словах Морриган, но чувствовалось, что это скорее защитная реакция, а на самом деле она несколько ошарашена речью храмовника. «Не могла бы ты заползти в какие-нибудь кусты и там издохнуть? Это было бы просто здорово. Спасибо. Даже я не понял, насколько серьезно и сколько шутки было в этом предложении от Алистера. Он коротко кивнул, прощаясь и, развернувшись, ушел в дом, оставив Морриган на крыльце. И я уж было подумал, что на этом все интересное закончилось, но ошибся. Морриган внезапно медленно выдохнула, опуская плечи и немного голову, словно расслабляясь. Подтянула колени к себе, обняв и положив голову на них. Даже взгляд ее стал немного грустным, без ставшей привычной смеси ехидства и презрения. «Что же я делаю не так?» Чуть слышно раздался ее шепот. «Ты никогда не учила меня этому, мама». Больше она не произнесла ни слова, скоро отправившись на боковую. А я так и не понял, о чем это она, но заметку в памяти оставил. Спустя час я закончил с проверкой и, подправив пару мелочей, решил немного поподглядывать. Естественно, имелись в виду сны людей, а не то, что обычно хотят узреть молодые люди пубертатного периода. И если Морриган в этом плане была для меня все так же закрыта, хоть и запеленговав ее в реальности, я мог грубо пробиться к ней, то остальные в отряде – нет. Я периодически навещал уже Алистера и Шесерон, но ничего интересного не находил, особо не вмешиваясь, лишь избавлял первого от кошмаров. Сейчас же к нам присоединилась очень сомнительная и таинственная боевая единица – Лилиана, и проверить ее, попутно протестировав, сама сила велела. А если что пойдет не так, просто сотру воспоминания сна. Поэтому, нащупав тонкую ниточку связи ее тела с улетевшим в тень сознанием, прохожу прямо по ней. Миг вокруг меня была лишь серая хмарь, но затем я очутился в ее сне, довольно качественном сне, свидетельствующем о сильной воле и хорошей памяти с воображением у его архитектора, Лилианы. Большой зал, освещаемый тысячами свечей и факелов, узорчатые балюстрады по бокам, тончайшие и переплетающиеся арки, переходящие в мозаичный потолок. Цветовая гамма пестрела яркими красками на белом мраморе. Все здесь было довольно элегантно, красиво и создавало ощущение легкости, без монументальности. В помещении кружились в танце десятки пар людей с масками на лицах, одетых в подобие моды 18 века, хотя были и отличия. Но и я не был знатоком и ценителем. Дорогие ткани, шикарный крой, килограммы драгоценностей, тусовка ареста, как она есть. Оценив окружающее, я стал выискивать архитектора и нашел. Но не среди отдыхающих, она была здесь как бард, на небольшом возвышении в углу, на котором едва поместились 4 человека, она пела что-то красивое, медленное и вместе с тем светлое. Одета она была не в пышные и закрытые одежды, присущие танцующим вокруг женщинам, а в очень даже открытое, но не вульгарное, облегающее платье голубого цвета. Она была без маски, как и остальные официанты и артисты. Ей аккомпанировали 3 мужчин с различными музыкальными инструментами. И вот, спустя еще пару песен, которые я не прерывал, наслаждаясь воистину прекрасным голосом солистки, она закончила. Передав что-то наподобие лютни другой девушке, она спустилась с возвышения и, взяв бокал с рядом стоящего стола, стала медленно наслаждаться напитком. Какие-то малоразличимые фантомы принялись виться вокруг нее, на что она лишь вежливо улыбалась, впрочем, иногда флиртуя. Именно в этот момент я решил вмешаться. Нисколько не скрываясь, в своем демоническом облике я прошествовал прямо к Лилиане, попутно волей убирая мешающих мне фантомов. Архитектор сна был все еще под сонной пеленой, поэтому, воспользовавшись ее замешательством, я медленно, но настойчиво, закружил ее в танце. Сперва она попыталась возмутиться, но как-то не очень настойчиво, даже пространство сна не реагировало и не дрожало, а затем, резким выбросом уф, я сдергиваю ее пелену, продолжая кружиться уже в центре зала. Стоит отдать ей должное, она не отскочила от меня как от прокаженного в ту же секунду, лишь замерла на пару секунд и, поддавшись несильному напору, включилась в танец. Ее глаза бегали по окружающей обстановке и по мне, в эмоциях царило непонимание и опаска, а тело заученно двигалось в ритме музыки. Не сказать, что не было скованности у моей партнерши, а также попыток ощупать свое платье, видимо, в поисках скрытого оружия, но все-таки самообладание у нее знатное. Да, полноценное критическое мышление вернуть людям, не магам, во сне очень тяжело, а срыв сонной пелены несет лишь осознание архитектора самого себя во сне, и все-таки хорошие впечатления она на меня произвела. «Леди, не будете ли так любезны отойти со мной в сторонку? Боюсь, я пришел сюда не столько за танцем, хоть он и чудесен, в паре с такой прекрасной партнершей, а за беседой». Лилиана одарила меня чуть натянутой улыбкой. «Конечно, сэр, но позвольте мне лишь уточнить, не помешают ли нам устроители сего мероприятия, ваша маска на диво хороша и правдоподобна». «Так, не понял, она все еще под пеленой, как так, посмотрим». Пока мы шли к балкончикам по краям бального зала, я анализировал ее, в конце концов, кое-что понял. Она под своеобразной защитой, то ли ее вера, то ли ее навыки барда, но что-то мешает мне на нее воздействовать, буквально скрепляя весь сон с ее защитой. Это очень напоминало некоторых магов и Парвина. Есть, конечно, отличия, но я демон, а она не старший чародей. Моя воля вырвалась наружу, мягко встраиваясь в сон вокруг. Шаг, еще шаг, и мы уже в моем сне, контроль перехвачен, и я мягко и внимательно снимаю сонную пелену. На этот раз сработало. Че что, кто? Слегка дезориентировалась она, сбившись с шага. Затем перевела взгляд на меня и в этот раз инстинктивно отступила. Я сложил руки на груди и совершенно неинтеллигентно привалился боком к одной из колонн, молча рассматривая ночное великолепие какого-то города в средневековом, европейском стиле. Много огней, каменных зданий и последние лучи заката, подсвечивающие редкие облака. Красиво, сила побери, Михаил. Так, наконец, после полуминуты тишины, неуверенно спросила Лилиана. Верно, я лишь кивнул, так и не посмотрев на нее. Она же, в свою очередь, уже без первоначальной легкой паники рассматривала меня. Я бы даже сказал, с любопытством пялилась. Демонов что ли не видела, извините за грубость. И нет, не видела. Вот, хорошо, совсем почти страх ушел. Можно переходить к диалогу. Ну, тогда рассматривай меня сколько угодно. Разрешаю, преувеличенно серьезно произнес я, слегка кивая головой, и с легкой ехидной улыбочкой поворачиваюсь к ней. Можно даже не только смотреть, но и потрогать. Я ожидал отказа или молчания, но каково же было мое удивление, когда она без лишних слов протянула руки и пощупала мое плечо. «Хаэм», протянула она, и слегка нахмурилась. Ожидал отличий, не смог утерпеть я. Да нет, но ткань одеяния не соответствует фактурному внешнему виду. А? Чего? Ладно, она меня продолжает удивлять, словно издевается, но по эмоциям этого незаметно. Это проблема? Нет, прости, словно опомнившись, она отдернула руки и очень уж потешно спрятала их за спиной. Затем, подумав секунду, вернула вперед, но, словно не зная куда их девать, переплела пальцы между собой. А, мы в тени? Не совсем. Это граница твоего сна с измерением тени. Я повернулся всем корпусом к ней и убрал улыбку с лица. Я пришел поговорить. Ну, я здесь. Слегка не впопад ответила она. Верно, ты здесь. Но в реальности ты спишь рядом с моим отрядом. Но главное, рядом с Эрин. Я пришел поговорить с тобой и решить, оставлять ли тебя в живых или нет. А чем ты? Напряглась она и перешла на деловой настрой. Я бы сказал, даже боевой. Тяжело вздохнув, продолжаю, отлипая от стены и подходя к перилам. Не пойми меня неправильно, это лишь самая крайняя мера. Но ты сама знаешь, как церковь относится к одержимым и демонам. И у них на это есть веские причины. Снова верно. Но я, скажем так, отличаюсь от своих собратьев. Только вот пока ни я, ни Рин не набрали достаточно силы и влияния для полноценного обнародования этого факта. Сейчас убить Рин довольно просто. Пятерка магов поддержки при взводе храмовников с парой рейнджеров ее уничтожат с гарантией. Кхем. Не сказала бы, что это так уж просто, снова успокаиваясь произнесла она, слегка отдергивая платье и, так же как и я, переводя взор на закат, и, тем не менее, вполне реально, вот такого сценария мне бы точно хотелось избежать, как вдруг, словно отвечая на мои опасения, появляешься ты, бард, шпион, убийца и лжец, прямо в момент смехотворного нападения солдат, которые ни при каких условиях не могли справиться с нашим отрядом. Это очень подозрительно. Мы немного помолчали. Она думала, а я ей не мешал. Шум музыки и танца звучал на заднем фоне, оттеняя обстановку легким налетом умиротворенности, по крайней мере, для меня. Нельзя сказать, что я выложил ей всю правду, но доля истины там была. Я действительно слаб, не в плане голой мощи, а по совокупности. Опыта мало, навыков еще меньше, знаний кот наплакал. Да, описанная мною группа ликвидации не справится с Эрин при моей поддержке, но кто даст гарантию, что не найдется хитрого мага, артефакта, духа и еще кучи разных тварей живых и не очень, которые смогут нам навредить. Пока что залог нашей силы и безопасности – относительная тайна, так что здесь я не врал. А вот то, что Лилиана подосланный шпик, верится мне все меньше. Есть, Конечно, что-то темное внутри нее, буквально тень от тени в эмоциях, но, сложно судить пока. Правда, это не мешает качать репу с ней сейчас, вербуя посредством диалога, попутно изучая ее психопортрет. Наконец, Лилиана прервала затянувшуюся паузу. «Я понимаю, моя прошлая жизнь была запутанной. Не знаю, как ты это узнал, но если выяснил это, может, поймешь и то, что я изменилась. Церковь, она дала мне время осмыслить все, приютила меня, позаботилась, она обняла себя за плечи. В эмоциях была лишь светлая грусть. Я здесь по воле Создателя, а не в поисках наживы или по указке людской. Вот как, протянул я. Странновато это говорить демону, не находишь? Ты оберегаешь Эрин, не просто как свой сосуд, она тебе дорога, а значит в тебе человеческого намного больше, чем в некоторых моих знакомых. Кроме того, я привыкла верить своей интуиции, а она не чувствует в тебе зла, уверенно постановила Лилиана. Я рассмеялся. Ну раз ты так говоришь, то оставим этот вопрос. В целом же, я не нахожу лжи в твоих словах, не вижу скрытых мотивов, чему, признаться, рад. Но у меня возник один вопрос. Она, полностью избавившись от неприятных эмоций от моего присутствия, ладно, я чуть помог ей в этом, но лишь чуть, с улыбкой кивнула. Чего ты хочешь? Лилиана недоуменно воззрилась на меня. Сила, главное теперь не наломать дров. Играем ва-банк, так сказать. Я хочу помочь серым стражам в войне против Мора. Чего ты хочешь? Повторил я уже немного надавливая волей на пространство вокруг. Не принуждая, нет, лишь обозначая силу. Я хочу помочь. Воля обрушилась ей на плечи, заставляя чуть присесть от нагрузки. Она не понимала, что происходит, в эмоциях началась катавасия. «Я хочу помогать людям», – прохрипела Лилиана, держась за перила. «Чего ты хочешь?» Голос прогремел на все пространства, эхом отражаясь от стены и резонируя. Давление воли нарастало, а Лилиана бухнулась на колени, схватившись за горло, которое с трудом проталкивало ставшим вязким воздух. Теперь паника вернулась в троекратном размере. Страх, немного отчаяния, гнев и то, чего я ждал, наконец, произошло. Слава силе, я хочу искупления. В миг, когда она это произнесла, все наваждение исчезло без следа, а я присел на корточки перед ее лицом. Боль, вина, тоска, то, что я смог ощутить от нее лишь в мире сна, буквально на границе чувствительности, выплеснулось наружу. По ее щеке пробежала одинокая слеза. «Расскажи». Она промолчала. «Я демон. Не знаю, хороший это аргумент или наоборот, но это так. Что ты потеряешь от этого?» «Ничего. Да, я смухлевал. Здесь и так тень, и с критическим мышлением у нее не все хорошо, как в реальности, плюс подталкивание моей волей, обрабатывал потихоньку все время, плюс некоторые психологические ходы и эмоциональные качели с начала нашего разговора. В конце концов, она не выдержала и начала рассказывать. Взахлеб, путано, перескакивая с одного на другое, описывая кучу деталей, а иногда опуская целые куски истории, но все же рассказывала о ее детстве, о ее матери, о леди Сесиль, о первых уроках музыки, обо всем понемногу, о первом выходе в свет, о Марджолайн, очаровательной вдове, так восхитившей юную Лилиану, о становлении на пути Барда, о приключениях в Орлии и настоящих друзьях, о смертях, предательствах, манипулировании другими, что казалось лишь веселой игрой, о подозрениях любовницы, наставницы и самого дорогого человека, о ее предательстве, о переосмыслении творимых дел, о Латеринге и церкви, о Создателе. Мы давно уже переместились в другое пространство, уютная гостиная с горящим и потрескивающим камином, легким вином и двумя глубокими креслами. Кажется, Лилиана этого даже не заметила, погруженная в воспоминания. Спустя почти 3 субъективных часа она закончила повествование, слегка удивившись бокалу в своих руках. «Ты ведь на меня как-то повлиял, да?» Спустя пару минут молчания после окончания рассказа спросила она, как-то безразлично спросила, кстати, без интереса, будто риторически, немного. «Но тебе это было нужно?» — пожал я плечами. «Да, наверное. Мне правда стало немного легче». Она залпом допила напиток и поставила бокал на столик рядом, проследив взглядом за его почти мгновенным наполнением. «Я не рассказывал об этом никому. В церкви об этом не спрашивали, а в Орлии». Лилиана тряхнула головой, машинально убрав челку с глаз. «В Орлии было все по-другому. И что ты будешь делать?» «То, что сказала в самом начале. Помогать стражам против Мора, Эрин. И, наверное, тебе», — неуверенно закончила она, вызвав у меня смешок. «Что? Я до сих пор ничего толком о тебе не знаю, лишь о твоем стремлении защитить Эрин. Это даже несправедливо. Я рассказала тебе все о своей жизни, так поделись и ты хоть чем-нибудь. Потому как ты отличаешься от всего, что я знала о демонах». Она слегка толкнула меня кулачком в плечо, излишне озорно улыбаясь. «Переводит тему? Наверняка. Да и ее настроение стало намного лучше, светлее. Та легкая, темная двойственность, настораживающая меня с самого нашего знакомства, немного развеялась. Ей действительно стало легче, и это меня радует. Не люблю, когда красивые девушки хандрят. Плюс к тому, я теперь полностью уверен в ней. Она не шпион. По крайней мере, не сейчас и не за нами. Ну, начнем с того, что я демон похоти». Лилиана подавилась вином. «Что, не похож?» «Да нет», – ошарашенно протянула она. «Ну, я же сказал, что отличаюсь от остальных. Я намного ближе к смертным, чем к своим собратьям. К тому же, молод по меркам обитателей тени, но силен. Моя история, на мой взгляд, скучна, однообразна и неинтересна. Скитался по снам, изучал культуру смертных, их обычаи. Постигал мир, изучал все подряд. Здесь-то и рассказывать особо ни о чем. А не так давно меня призвала одна знакомая, молодая чародейка, Кира Драун. Она желала излечить Эрин, свою тяжело больную подругу. Но тогда это было не в моих силах. Специализация не та, и опыта не было. Я предложил вариант с подписанием контракта как воином духа. Она, как ты поняла, согласилась. Фактически, стала одержимой в обмен на здоровье и жизнь. Ну а дальше пошло-поехало. Спустя время на ее замок напали, родители убили. Я не успел помочь. Эрин отправилась к королю, и, найдя его под Астагаром, попалась на глаза командору серых стражей Дункану. Слово за слово, и вот она уже рекрут. Посвящение, битва с порождениями, предательство Лагейна, чудесное спасение, и вот мы здесь. Лилиана внимательно меня слушала, по ходу повествования проявляя различные эмоции от переживания до гнева. Затем она вздохнула. «Ты рассказываешь в основном историю Эрин, не свою, или уже даже мысленно не разделяешь вас. Ты правда странный демон, какой есть». Воплотив чашку чая и слегка подув на горячий напиток, я хлебнул чудесного напитка. «Хотя я совсем не прочь послушать истории о твоем, рассказывать особо ни о чем отрезке жизни. Уверена, там найдется много интересного. Уже на мой взгляд, любишь истории? Я, менестрель, профессиональная деформация, так сказать», — весело рассмеялась она. Ее смех был заразителен, улыбка появилась на моем лице быстрее, чем я это осознал. Это взгляды других народов, других рас из разных времен на окружающий их мир. Слушая мифы, сказания, легенды и истории, ты проникаешься духом, видишь глазами сказителя. Это способ показать новые миры или по-другому взглянуть на старый. А рассказывая их другим, ты каждый раз чуть приоткрываешь свое сердце слушателям. «Нет, не подумай», — внезапно вскинула она руки в защитном жесте. Мне кажется, или она умудрилась захмелеть от нематериального вина, находясь в псевдотеле на плане снов и энергий. «Сила, в такой интерпретации вся моя вторая жизнь — полный бред. Я бы не стала пересказывать услышанное от тебя всем остальным. Просто пойми, история демона или возможные сказания обитателей тени – это невероятно». Воодушевленно продолжала она, точно опьянела. «Нужно градус меньше делать в следующих воплощениях вин». И пока я отвлеченно размышлял, практически без участия сознания, язык выдал. «Скажи, как ты смотришь на то, чтобы помочь мне?» «Как? Нет, глупый вопрос. Забудь, вернемся к этому позже». Я с досадой одернул сам себя, слишком расслабился, заговорился. Только-только наметился прогресс, и рисковать сейчас просто не имеет смысла. «Да нет, продолжай. Мы тут друг другу душу раскрываем, и к тому же мне стало интересно». Я хмуро посмотрел на нее, вызывая на ее лице веселую улыбку, с каждой секундой лишь растущую. «Ладно, но сначала немного предыстории. А то знаю я вас, смертных женщин, вы верните все наизнанку». «Эй, это было необоснованное замечание». «Так, все ясно. Встретимся завтра ночью, тогда и поговорим. Это будет долгий рассказ. Тебе пора, нужно еще выспаться». «Постой», — с веселой обидой попыталась что-то сказать она, но провалилась в настоящий сон, угасая сознанием. Фух, это было близко. Общаться с ней одно удовольствие, и в этом заключена главная опасность. Как бы она ни отнекивалась, Лилиана, бард, причем очень хороший, разговорить демона — почти достижение. Встряхнув головой, я отправился в домен, с довольной улыбкой на лице. Что ни говори, А Лилиана нравилась мне еще при жизни, по ту сторону экрана, и я рад, что мои нехорошие подозрения на ее счет не оправдались, а остальное поправимо. Она показала себя очень вменяемой личностью, во всех отношениях. Утро красит нежным светом горы навоза и палатки беженцев. Не романтично, зато жизненно. Отряд встал, как всегда, рано и, наскоро позавтракав, отправился по делам. Алистер с крайне задумчивой Лилианой отправились в церковь собрать последние сведения и информацию. Девушка Барк до нашего прихода была погружена в самоанализ, поэтому порадовать знанием вестей с большой земли почти не могла. Шисерон, по собственной инициативе, отправилась к эльфийским беженцам. Морриган же отправилась к некоторым своим редким знакомым, аргументировав это покупкой некоторых исключительных ингредиентов. Правда, ведьма была сильно удивлена отправкой Лилианы в церковь, выразительно приподняв бровь и всем видом выражая «ты что, дура?». Она некоторое время пялилась на Эрин, но была также молча заверена, что все в порядке. Фыркнув, Морриган превратилась в ворону и вылетела в окно. Ошарашенная Лилиана глупо хлопала глазами на такой финт, но быстро пришла в себя. Да, взаимопомощь и выручка в отряде цветет и пахнет. Сама же Ирин отправилась по моей наводке посмотреть парочку заданий на доске при церкви, а также к клетке с Кунари. Но, вопреки моему ожиданию, задания, вывешенные на общее обозрение, отличались от канона. Сильно отличались. Помощь определенному жителю, прошение о десятине, призыв помогать сирым и убогим. Короче, шлак. По-моему, сплюнули мы с Ирин одновременно. И вот, уже подходя к клетке с исхудалым на вид нелюдем, меня внезапно настиг чей-то магический зов. Сильный и странный. Я сначала не мог понять, что с ним, но вовремя всплывшая в голове аналогия помогла. Хор голосов. Меня призывал не один маг, а больше трех, но меньше пяти. Примерно. Звали из реальности, но определить место пока не представлялось возможным. Причем не просто демона, не просто похоть, именно меня, Михаила. Кто? Почему я? Ловушка? Но зачем? Не узнаю, пока не посмотрю. Эрин, срочные дела в тени. Не знаю, когда освобожусь, но помни, частично я всегда с тобой, поэтому если что, сразу зови. Поняла, вот умница. Ни глупых вопросов о сроках, ни что случилось. Понимает, что я могу спешить. Может, после меня и попытаются допросить, но тоже аккуратно, без фанатизма. Прелесть, а не девушка. Ныряю сразу в свой домен. Нужно подстраховаться на всякий пожарный. Предупреждаю куклу, на что та моментально принимает боевое облачение. Подхватываю пару энергоузлов, стравливаю некоторые грани домена. Короче, готовлю возможную экстренную энергоподпитку. Азов-то с каждой секундой все нетерпимей. Нет, меня не принуждают. Просто будто бы кричат все отчаяннее. Нужно поспешить. Наконец, выхожу в хмари, следую путеводной линии. Вот уже виднеется пробой в завесе, ведущий в реальность. Большой пробой. Это вам не маленькая щель, уже полноценное окно. И, в отличие от прошлого раза, мне не приходится самостоятельно пробиваться на ту сторону. Энергии неизвестные заклинатели не жалели. Ну, напитав образ, защитные барьеры, конфигурации и концепции, я аккуратно скольжу в мир смертных. Шаг, еще шаг. Странно, почему энергии много, а якорь столь слаб и нестабилен. Выдержать полноценное воплощение точно не сможет, ну, хоть как-нибудь, частично должен удержать. Яркая вспышка и завеса пропускает мое сознание в реальность. И первое, что мне попадается на глаза. Кира, в удивлении я смотрю на лежащую на деревянном полу раненую, бледную, с обгоревшей культей вместо правой руки, одетую в подпаленную и заляпанную кровью робу, знакомую мне девушку, что уже одной ногой в могиле. Еще трое магов столпились вокруг импровизированного центра заклинания, явственно подпитывая ее маной, а одна девушка, практически ребенок, накладывает на нее лечебные заклинания, одно за другим. Кира попыталась слегка приподняться и, протянув ко мне здоровую руку, произнесла: «Помоги». Ха, из ее рта полилась кровь, а я с ужасом замечаю скрытый до этого под грязными волосами свежий ожог на треть лица и спекшийся левый глаз. Спазм кашля сотряс лежащее тело. «Спаси нас, пожалуйста». С этими словами она стала терять сознание и заваливаться назад. Кира. Глава 21. Маги. Кира. Я кинулся к ней больше инстинктивно, чем обдуманно, и моментально за это поплатился. Магический барьер преградил мне путь, заставив отступить от внезапной боли. Явственно видимые нити подпитки и контроля тянулись к тем трем магам, обступившим нас с Кирой и девушкой-лекарем. отец, та самая целительница обратилась к ближайшей фигуре. Мы же об этом говорили. Успокойся, Михаил, успокойся. Эмоции сейчас плохой советчик. Итак, что мы сейчас имеем? Меня призвала Кира с поддержкой этих трех магов, являясь при этом для меня якорем в реальности. Сама она, да, в тяжелом состоянии, я бы даже сказал, в критическом, но моментально умирать пока не собирается, а значит, есть 1,5 секунды на осмотр и осмысление окружающей ситуации. Помещение, в котором мы находились, было похоже на деревянную хибару, сколоченную довольно давно, и однозначно нежилую. Не было даже стульев, хотя одинокий стол с каким-то скарбом стоял в углу. Двое из трех стоявших вокруг магов были одеты в нетипичные для круга походные, удобные, но грязные одежды, а третий – в типичную робу с вышитыми рунами. Он же являлся единственным мужчиной, с явственной сединой в русых волосах, гладко выбритый, с синими мешками под глазами, кое-как замотанный в красные от крови бинты головой. Он также и держал основной канал контроля от барьера. Женщина и девушка по бокам от него были чем-то неуловимо похожи, как и, собственно, целительница, поддерживающая Киру. Все выглядели очень уставшими, на некоторых были видны следы ран, подпалин и первой медицинской помощи. Понял бы больше, если бы не окружающий меня барьер, мешающий движению и сильно слепящий почти все чувства. И это на фоне отсутствия рядом Эрин, работающей у меня эдаким концентратором и фильтром для работы в реальности в одном флаконе. Подытожив, прихожу к выводу, что предо мной семья, отец, мать, старшая и младшая дочери. С учетом сказанного Кирой, помоги нам, она не в плену, а маги являются ее союзниками, по меньшей мере. Соответственно, распыление их на атомы за попытку оградить меня от Киры последней не сильно понравится, но ее жизнь мне важнее. У вас 30 секунд, чтобы убрать барьер и пустить меня к Кире. Она в критическом состоянии. Мой холодный, демонический голос сильно контрастировал с недавним эмоциональным выкриком, заставив мужчину нахмуриться. Сначала мы должны заключить контракт. Начало было он, но я прервал его. 22 секунды. Судя по одеянию, старший чародей круга упрямо сверлил меня взглядом, даже не думая убирать заклинание. Напряжение нарастало, а я потихоньку начал продавливать реальность вокруг себя, медленно напитывая волей окружение, постепенно вылезая из пролома в завесе. И в момент очередного повышения энергоснабжения истины, Кира внезапно выгнулась дугой, а якорь заклинания заколебался намного сильнее. «Блядь, отец, я не знаю, что с ней», — закричала пытающаяся удержать конвульсии Кира девушка. «Это сделал ты?» — почти не спрашивая, а констатируя факт, произнес мужчина, натягивая нити заклинания, сжимая стенки барьера. 10 секунд, лишь ответил я, призывая свой кинжал истине, нет у меня времени с ним болтать. Но внезапно женщина, не принимавшая до этого участия в разговоре, вскрикнула в ужасе. Они здесь. В тот же миг хлипкая входная дверь разлетелась в щепки, а внутрь ворвался храмовник, сверкающий, переливающийся энергией меч, металлические латы со знаком пылающего меча и даже мне сейчас видимые активированные навыки в ауре. Они вызвали демона. Его удивленный и вместе с тем гневный крик предназначался, видимо, остальным его союзникам, но вот того мгновения, на которое он замешкался, хватило, чтобы молодая девушка из моего окружения вынесла его обратно на улицу ударом чего-то похожего на воздушный кулак. А дальше события понеслись вскачь. Мужчина отвлекся на влетевший в окно большой стеклянный флакон с пламенем внутри, видимо, граната. Женщина подбежала к Кире и младшей девушке, накрывая их вместе с собой особым магическим щитом. А я ждал. 3, 2, 1. Барьер вокруг меня исчез. Прости, Кира, потерпи немного и только не помри. Ситуация хреновая, поэтому полумерами здесь не обойтись. Моя сущность врывается в реальность полностью, хрупкая материя вокруг плывет от воздействия манетини, воплощенный образ демона, ставший уже моим собственным, воплощается в практически полноценное тело. Волей хватаю угасающий якорь, Киру, и насильно стабилизирую, удерживая ее тело и ауру от распада, а разум от наплыва всепожирающей похоти. Тяжело, но пока что пойдет. Главное, не задерживаться в таком состоянии и по максимуму экономить энергию и волю. Не думал, что мое первое полноценное воплощение в мире смертных будет при таких обстоятельствах. Мужчина-маг, с ужасом от осознания случившегося, стремительно оборачивается ко мне, неразумно отворачиваясь от запрыгнувшего в окно врага. Секунда, и тело вторгшегося воина разрывается напополам от моего псевдозаклинания. Экспериментировать сейчас некогда, поэтому возьмем за образец экономный стиль боярин с некоторыми доработками. В дверной проем отправляю большой огнешар, преграждая вход яркой стеной пламени, а сам выпрыгиваю в освободившееся окно, не обращая внимания на не успевшего среагировать мага. А на улице было людно. Дом стоял в естественном каньоне меж двух невысоких, но крутых холмов. С правого как раз спускался вражеский отряд, а совсем рядом уже были четверо воинов в средних и легких доспехах, да тройка храмовников. На левом виднелись лучники. Оскал вылез на лицо сам собой, это будет интересно. Рывок вперед и кинжалы без труда вскрывают доспех и грудную клетку уже снова замахнувшегося гренадера, попутно подрывая что-то из его боекомплекта, но меня рядом уже нет. Тройка маг-стрел отвлекает остальных обычных вояк, а я несусь к храмовникам. Один из них притормозил и пустил в меня странную волну искаженной маны, второй попытался перекрыть дорогу щитом, а третий что-то пил из склянки. Навстречу волне отправилась уже моя волна с концепцией стабилизации пространства. Хоть я и был готов отскочить в сторону, этого не потребовалось. Удары погасили друг друга с тошнотворным скрежетом. Не мешкая, прорываюсь вперед, без труда огибая щитника. Кинжал с приятным чавком входит в смотровую щель шлема дальнего храмовника, обрывая его жизнь. И в тот момент, когда лезвие окунулось в тело, я внезапно ощутил некую новую разновидность энергии. Власть и контроль над этой штукой также стали доступны и интуитивно понятны, словно просто вспомнил давно забытое, подсвечивая организм моего недавнего противника, а сейчас – трупа. Кровь. Я чувствую его кровь. Оскал стал еще шире. Пинком отшвыриваю тело в сторону воинов, уворачиваясь от широкого рубящего удара второго храмовника. Он слишком медленный, но его оружие пылает искаженной маной. От такого удара мне бы не поздоровилось. Практически танцевальным движением сокращаю дистанцию и намеренно бью прямо в центр грудной пластины брони с целью проверки. К моему приятному удивлению, кинжал даже не замедлился, пробив металл и достав до сердца. Тем временем, труп первого храмовника долетел до бегущих и уже увернувшихся от маг-стрел воинов, все-таки скорость боя просто безумна. Внезапно для людей, летящее тело беззвучно взрывается кровавыми шипами и копьями во все стороны, убивая парочку сразу, и травмировав третьего. Последний храмовник что-то пытается кричать, но из-за смазанного и разогнанного восприятия я его не понимаю, лишь вижу расширенные в ужасе зрачки и открытый рот, в который влетает новое кровавое копье, прямо из тела его недавнего товарища. Как там Кира? Плохо. Даже того мизера энергии, что я применил, хватило для ухудшения состояния. Нужно торопиться. Волей напитываю и собираю всю разлитую вокруг кровь. Это дается на порядок легче, чем манипуляция обычной материи реальности, поэтому сейчас будет лучшим выбором. К тому же, чувствуется, что это не предел и возможно изменение свойств, и даже придание новых эффектов этой субстанции. Словно это не просто жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, а не оформленная материя тени, практически чистая энергия. Как интересно, формирую три одинаковые по объему кровавые сферы. Одну пропитываю концепцией и волей, окутывая дом в тонкий, но прочный красный куполообразный барьер. Из второй создаю несколько десятков стрел и посылаю во вражеских лучников, что уже начали меня обстреливать. А с третьей за плечами рванул прямо на вторую партию временно живых гуманоидов. Разделяющие нас 40 метров были преодолены практически в мгновение ока. Проскользнув под неуклюжим ударом двуручного молота, кинжалом срезаю ведущую руку, попутно пробивая тому грудь огромным копьем из крови. Не останавливаясь, прыгаю вперед и чуть вбок параллельно земле, левым клинком отбивая наконечник копья в сторону, а правым, рассекая незакрытое шлемом лицо молодого мужчины. Кровь за спиной, словно живая змея, изгибается, снося хлестким ударом голову женщине, что пыталась напасть на меня справа, отдавая попутно какие-то команды. Рывок в сторону, и нога ломает колено одетому в ламеллярные доспехи парню, а кровь бьет тараном в грудь, пробивая огромную сквозную дыру. Рывок вправо,